Сначала торговля пошла славно. Люди нарасхват брали горшки у прекрасной торговки и платили ей, не торгуясь, все, что она не запрашивала. Мало того, иные давали ей деньги, да еще в придачу только что купленные горшки. Так жили они до тех пор, пока все чашки и плошки до последней не были распроданы. А потом муж снова закупил целый воз глиняной посуды. Королевна уселась на рыночной площади возле дороги, расставила вокруг свой товар и приготовилась торговать. Но вдруг, откуда ни возьмись, какой-то пьяный гусар на горячем коне вихрем вылетел из-за угла и пронесся прямо по горшкам, оставив за собой облако пыли да груду битых черепков. Королевна залилась слезами. «Ах, как мне достанется!» — в страхе приговаривала она, перебирая остатки растоптанной посуды. «Что мне теперь скажет мой муж?» Она побежала домой и, плача, рассказала ему о своем несчастье. «Да кто же садится с глиняной посудой на рынке с краю, у проезжей дороги?» — сказал муж. «Ну ладно, полно реветь. Я отлично вижу, что ты не годишься ни для какой порядочной работы. Нынче я был в королевском замке и спросил там на кухне, не нужна ли им судомойка. Говорят, нужна. Собирайся-ка. Я отведу тебя в замок и пристрою к месту. Будешь, по крайней мере, сыта». Так прекрасная королевна стала судомойкой. Она была теперь на посылках у повара и делала самую черную работу. В глубокие карманы своего большого фартука она засунула по горшочку и складывала туда остатки кушаний, доставшиеся на ее долю. А вечером уносила горшочки домой, чтобы поужинать после работы. В то самое время, когда королевна-судомойка чистила на кухне закопченные котлы и выгребала из очага золу, во дворце готовились отпраздновать большое событие — свадьбу молодого короля. Наконец настал торжественный день. Окончив работу, королевна тихонько пробралась из кухни наверх и притаилась за дверью парадной залы, чтобы хоть издали полюбоваться на королевский праздник. И вот зажглись тысячи свечей. Огни заиграли на золоте, серебре и драгоценных камнях, а гости, один наряднее другого, стали входить в королевские покои. Королевна смотрела на них из своего угла, и чем дольше она смотрела, тем тяжелее становилось у нее на сердце. «Я считала когда-то, что я лучше всех на свете, что я первая из первых», — думала она, — «и вот теперь я последняя из последних». Мимо нее вереницей проходили слуги, неся на вытянутых руках огромные блюда с дорогими кушаньями. А возвращаясь назад, то один, то другой бросал ей какой-нибудь оставшийся кусок, корку от пирога, крылышко птицы или рыбий хвост. И она ловила все эти хвосты, крылышки и корочки, чтобы припрятать их в свои горшочки, а потом унести домой. Вдруг из зала вышел сам молодой король, весь в шелку и бархате, с золотой цепью на шее. Увидев за дверью молодую красивую женщину, он схватил ее за руку и потащил танцевать. Но она отбивалась от него изо всех сил, отворачивая голову и пряча глаза. Королевна так боялась, что он узнает ее, ведь это был король Дроздобород, тот самый король Дроздобород, которого еще совсем недавно она высмеяла неизвестно за что и прогнала с позором. Но не так-то легко было вырваться из его крепких рук. Король Дроздобород вывел королевну-судомойку на самую середину залы и пустился с нею в пляс. И тут завязка ее фартука лопнула. Горшочки вывалились из карманов, ударились об пол и разлетелись на мелкие черепки. Брызнули во все стороны и первые, и второе, и суп, и жаркое, и косточки, и корочки. Казалось, стены королевского замка рухнут от смеха. Смеялись знатные гости, прибывшие на праздник. Смеялись придворные дамы и кавалеры. Смеялись юные пажи и седые советники. Хохотали и слуги, сгибаясь в три погибели и хватаясь за бока. Одной королевне было не до смеха. От стыда и унижения она готова была провалиться сквозь землю. Закрыв лицо руками, выбежала она из зала и опрометью бросилась вниз по лестнице. Но кто-то догнал ее, схватил за плечи и повернул к себе. Королевна подняла голову, взглянула и увидела, что это опять был король Дроздобород. Он ласково сказал ей: «Не бойся, Разве ты не узнаешь меня? Ведь я тот самый бедный музыкант, который был с тобою в маленьком покосившемся домике на окраине города. И я тот самый гусар, который растоптал твои горшки на базаре. И тот осмеянный жених, которого ты обидела ни за что, ни про что. Из любви к тебе я сменил мантию на нищенские лохмотья и провел тебя дорогой унижений, чтобы ты поняла, как горько человеку быть униженным и осмеянным, чтобы сердце твое смягчилось и стало так же прекрасно, как и лицо. Королевна горько заплакала. «Я так виновата, что недостойна быть твоей женой», — прошептала она. Но король не дал ей договорить. «Полно. Все дурное осталось позади», — сказал он. «Давай же праздновать нашу свадьбу». Придворные дамы нарядили молодую королевну в платье, расшитое алмазами и жемчугом, и повели в самую большую и великолепную залу дворца, где ее ждали знатные гости, и среди них старый король, ее отец. Все поздравляли молодых и без конца желали им счастья и согласия. Тут-то и началось настоящее веселье. Жаль только, что нас с тобой там не было.